Глава сороковая. Камал. За последние несколько дней я стал старше больше, чем за несколько лет. Всему виной Аврора. Эта девчонка с потрясающе красивыми голубыми глазами ворвалась в мою жизнь и решительно перекроила ее по-своему. Во мне все поменялось, устои, принципы, ценности. Все выстроилось вокруг нее и нашей семьи. Она словно магнит притянула к своему очагу и меня, и Айдара. Может, это магия? Скорее уж, любовь. Никогда не думала, что меня так накроет. Но башню снесло к чертям собачьим. А самое смешное, что мне это нравится. Я будто только жить начинаю рядом с Авророй. Жить и чувствовать — это прекрасно. Но сегодняшний день... Сегодня мне предстоит разговор, которого я избегал многие годы. Айдар имеет право знать правду, какой бы горькой она ни была. Я смотрю на него, и мысли возвращаются к Авроре. Она дала нам не только тепло, но и веру, что мы сможем справиться со всем. Айдар сидит напротив, его глаза врезаются в меня, будто пытаются вытащить правду еще до того, как я открою рот. Он спокоен снаружи. Но я знаю, что внутри него, как и у меня, бурлит хаос. Он всегда был таким, сдержанным, словно железо, которое и в огне не даст трещины. Но это мой сын. Я вижу в нем себя. «Пап!» Его голос ровный, но в нем чувствуется напряжение. «Ты хотел поговорить?» Киваю, горло перехватывает, но заставляю себя продолжать. «Сегодня я должен сказать то, что может разорвать его мир на части, но это необходимо. Лучше услышать от меня, чем узнать от кого-то еще. Да, Айдар, ты уже взрослый, пора поговорить о твоей матери». Брови у него чуть поднимаются. Он не вздрагивает, но отводит взгляд. Только это едва заметное движение. Черт возьми, он держится лучше, чем я мог бы в его возрасте. Но его молчание громче любых слов. Я слышу, как в его голове уже рождаются вопросы. «Ты говорил, что она умерла». Его голос холодный, как лед. Но я чувствую трещины в этом льде. Слова режут меня, но я заслужил это. Наклоняюсь вперед, встречая его взгляд. Честность, только она. Теперь уже нет пути назад. «Нет, сын, это неправда. Вика жива». Он моргает, но не дает себе сорваться. Его лицо остается неподвижным, но глаза... Черт, в них такая боль, что я готов уничтожить мир, чтобы он никогда не чувствовал себя так. «Почему ты солгал?» — спрашивает он тихо. Взгляд острый, как лезвие. Он не повышает тон, но каждое слово проникает мне под кожу. Я закрываю глаза на секунду, глубоко вдыхаю, словно это поможет мне выдержать этот разговор. «Я хотел защитить тебя», — отвечаю. «Вика ушла, она выбрала свою свободу, а не нас. Я не хотел, чтобы ты рос с этим знанием. Это слишком тяжело для ребенка. «Она бросила меня?» Его голос рвется, как натянутая струна, которая вот-вот лопнет. Я знаю, что надо было бы смягчить правду, но это не сработает с Айдаром. Он заслуживает знать всю правду. «Да, говорю я твердо. Она бросила нас, но сейчас вернулась. Она хочет увидеть тебя». Слова падают между нами, как камни. Его лицо остается спокойным, но я вижу, как его челюсть сжимается. Глаза становятся жесткими, остекленевшими. Он выдыхает через нос, как будто пытается удержать внутри бурю, которая готова вырваться наружу. «Я не хочу ее знать», — говорит он наконец, твердо и безапелляционно. «У меня уже есть мама. Это Аврора. И она лучше всех на свете». Его слова проникают в грудь, а внутри рождается трепетная дрожь. Он принял ее. Айдар принял нас как семью. Это больше, чем я смел надеяться. Моя рука автоматически тянется к его плечу. Я сжимаю его крепко, как будто хочу передать ему все, что чувствую сейчас. «Спасибо, что сказал правду, пап», — говорит он после долгой паузы, тихо и с какой-то новой интонацией. Теплотой, которой раньше не было. «Теперь я знаю, что ты всегда скажешь мне, как есть». Моя улыбка невольная, но настоящая. Я сжимаю его плечо сильнее, ощущая, как эмоции застревают у меня в горле. Этот момент больше, чем победа. Это доверие, которое я боялся потерять. «Всегда, сынок. Ты у меня самый главный».